развитие выносливости для дальних переходов. Первая польза от медитации ходьбы заключается в том, что она развивает в нас выносливость для дальних переходов. Во времена Будды это было особенно важно, потому что тогда люди ходили пешком. Будда сам регулярно странствовал от одного селения к другому, проходя по 16 километров в день. Поэтому он рекомендовал применять медитацию ходьбы для того, чтобы развить физическую силу и выносливость для дальних переходов. Лесные монахи и в наши дни продолжают ходить пешком. Эта практика называется тудонг. Они отправляются в путь, захватив с собой свои чаши и робы в поисках уединенного места для медитации. Готовясь к странствию, они каждый день последовательно увеличивают количество часов медитации ходьбы до 5-6 часов в день. Если вы ходите со скоростью примерно 4-5 км в час и выполняете медитацию ходьбы 5 часов в день, то ежедневно совершаете настоящее путешествие.